Глава третья. «В дальний путь». Вокальная поэма «Страна отцов» на слова Исаакяна. Отдельные романсы на слова того же поэта. Песни на слова Роберта Бёрнса. В 1949 году Свиридов познакомился со стихами армянского поэта Аветика Исаакяна. Впечатление было огромным. Сразу возникло желание написать музыку. Один за другим стали появляться романсы. Сначала они составили небольшую тетрадь, в которой преобладали лирические мотивы, но уже здесь были отдельные пьесы эпического склада. Когда же к ним прибавились новые, аналогичного характера, то традиционный лирический романсовый цикл был взорван изнутри. Пришлось искать принципиально новую форму объединения пьес. Так возникла многочастная вокальная поэма для тенора и баса с фортепиано «Страна отцов». Первоначальное название «Моя родина». Она была закончена в 1950 году и впервые исполнена 25 ноября 1953 года в Малом зале Ленинградской филармонии. Солисты Андрианов и Нечаев. Партия фортепиано Люблинский. Поэзия Исаакяна вошла в музыку уже давно. На его слова писали романсы и песни Рахманинов, Кюи, армянские композиторы Тигранян, Меликян, Степанян и другие. Многие стихотворения поэта стали в Армении народными песнями. Способствовало этому не только народность их содержания, но и их дивная музыкальность. Исаакян всю жизнь учился на образцах народного творчества, стремился к наибольшей напевности стиха, и в результате, по словам Валерия Брюсова, глубокого знатока армянской поэзии, так близко подошел к складу народной лирики, что иные стихотворения кажутся созданиями безымянных певцов, новой серии народных песен. Благодаря этому стихи Исаакяна легко ложатся на музыку. Но Свиридова они привлекли прежде всего тем необъятным, что стоит за каждой строкой поэта, раздумьями о народе и родине, мыслью об их вечности и непобедимости. Центральная тема творчества Исаакяна — исторические судьбы Армении, ее многовековая борьба за освобождение. «Я угнетенного народа сын, я в сердце раны Родины ношу», писал поэт в конце прошлого столетия в первом же своем сборнике стихов «Песни и раны». В советскую эпоху, вернувшись после долголетних скитаний в Армению, Исаакян воспел новую жизнь свободного народа. Но и теперь, и в этом проявилась мудрость и широта взгляда национального поэта, настоящее было тесно связано для него с прошлым, с историческими традициями страны отцов. «Тебя я вижу, новую и ясную, с чертами древней, вечной красоты». Отобранные Свиридовым 11 стихотворений Исаакяна в переводах Блока и современных советских поэтов принадлежат к разным периодам творчества поэта. Большая часть относится к дореволюционным годам, некоторые же к советской эпохе. Поэма «Мгер из Сосуна», откуда взят текст для песни о хлебе, создавалась в 1919-1937 годах. Стихотворение «Наша борьба» частично использовано в прологе поэмы. «Дым Отечества», «Бранный клич» и «Моей родине» лежит в основе эпилога, написаны в 1926-1942 годах. Но и в них образы нашей эпохи перекликаются с историей, помогающей лучше понять современность. Эта особенность поэзии Исаакяна определила многое в поэме Свиридова. Композиторы, писавшие ранее на стихи армянского поэта, обращались почти исключительно к его лирике. Свиридов же смело ввел в музыку главную героико-патриотическую тему Исаакяна. Разные герои проходят в поэме. Поэт-мыслитель с его думами о родной стране. Народный певец-сказитель, гусан, ашук, светлой душою юноша-странник. Крестьяне, занятые своим трудом. Бездомный бедняк, мечтающий о счастье. Изгнанник, покинувший родной дом. Воины, идущие в бой и умирающие за свободу. А за ними видится величественный образ Родины, земли, политой потом и кровью многих поколений, родящей хлеб и приносящей плоды, дающей силы своим сыновьям и неудержимо влекущей к себе сквозь дали и годы. Это по ней идут, на ней живут и трудятся, о ней мечтают и ее защищают люди, которым посвящена поэма. Родная земля — страна отцов с ее пейзажами, звучаниями и запахами, с нивами и реками, долинами и горами, с мирными очагами и развалинами древних крепостей, Вот главный герой поэмы Свиридова. Впервые образ Родины возникает в прологе «Слава отцов» стихотворение Исаакяна «Наша борьба», написанное во время Великой Отечественной войны, построено как монолог поэта, размышляющего о прошлом и о заветах героев-отцов, нынешним борцам. Свиридов же, передавая эти раздумья, одновременно показывает те картины, что возникают перед взором поэта и в его воображении. Вот пустынные края, где бродит поэт ранней осенней порою. Размеренные октавы «ля» кажутся далекими ударами колокола. Неторопливо, как лента лет, тянется бесконечная линия басов. Одиноко звучит неподдержанной гармонией напев свободного импровизационного склада. Плавные задумчивые фразы разделены паузами, моментами созерцания. Пейзаж и размышления. К чему приведут раздумья поэта? Это пока неизвестно. Но в музыке с самого начала уже есть ощущение значительности, эпического величия. Оно создается тяжелой, упорной поступью басов, архаическим колоритом звучности, оголенностью фактуры, терпкостью созвучий, органный пункт «ля» в верхнем голосе, накладываясь на линию басов, образует с ними то ноны, то кварты или квинты, то септимы. А затем, конец раздела, суровая природа становится грозной, и в хроматических сдвигах мелодии и басов параллельные кварты и квинты слышатся завывание бушующего ветра. Мысль поэта устремляется от видимого, реального к прошлому, от ветра к бурям лет, от мощного дуба к башням и стенам древних крепостей. Так возникает новая картина — видение далеких, суровых и лютых годин. Ломаная вокальная линия, движение в разбивку, удваивающих ее голосов аккомпанемента, тональная неопределенность — все это рождает представление о чем-то смутном, таинственном, неустойчивом, о хаосе, мир низвергающем во прах. Но выстояли, остались в веках, не поддались насилию памятники былой славы. И далекие колокольные удары из первого раздела теперь превращаются в призывные и победные звучания могучего набата. Стихотворение Исаакяна завершается мыслью о преемственности героических традиций древнего народа, о родстве бессмертных героев-отцов и нынешних поколений, готовых к бою последнему, к грозной борьбе. Свиридов и эту обобщающую мысль воплощает в картине. Теперь это воинское шествие, мелодия монолога, первый раздел, утратив созерцательность, превратилась в маршевую. Она повторяется трижды, и каждый раз ей отвечает одна и та же, решительная, как клятва, концовка фортепиано. А в басу, подобно тяжелым ударам литавр, отстукивает ритм шага неизменное ре, упорно утверждающее тонику, независимо от мелодии, которая в конце каждого куплета поворачивает в ля минор. В этом слышатся упорство и стойкость, поистине незыблемые. Марш звучит тихо, сдержанно. Это тоже картина, рожденная воображением героя. И трудно сказать, кто здесь проходит перед нами. Люди далеких времен или наших дней. Прошлое смыкается с современностью на древней земле поэта, где развалины крепостей, венцы и зубцы боевые на каждом шагу напоминают сегодняшним героям о славе отцов. Другую видится страна молодому страннику, идущему с посохом по горам в дни весны. В дальний путь — тенор. У Исаакяна это эпическая, почти символическая фигура. «Пойду через пустыни и моря, как облако над высью пролечу». Свиридов же рисует человека, для которого самое большое счастье — не подняться над землей, а слиться с нею. Мелодия его песни, ясная и чистая, как горный ручей, пронизана радостным и свежим весенним настроением. Многое напоминает здесь самые светлые песни Шуберта. «Моя», «Отъезд», «Голубиная почта», такое же легкое, размеренно оживленное движение в аккомпанементе, такой же прозрачный рисунок мелодии с мягкими волнистыми линиями и движением по тонам мажорного трезвучия, типично шубертовские обороты, такая же простая форма, куплетность. Это сходство, идущее от близости темы, героя, мироощущения. Но «В дальний путь» в то же время отличается от песен австрийского романтика. Природа здесь иная, приветливая, но не такая обжитая, более дикая, заповедная, и поэтому краски у Свиридова суровее и необычнее. Аккорды, опять же, с секундами и квартами, порой чуть жестковаты, внезапные, но плавные, благодаря мелодическому движению, переходы в далекие тональности подобны крутым поворотам своевольной горной реки, открывающим страннику все новые дали, а врывающиеся из метрической сетки импровизационные фразы, длинные, извилистые, на одном дыхании, и жаворонком сердце запоет, взлетая в солнечную высоту, напоминают вокализации восточного народного певца. Опять по-новому видится поэту лик родной земли в песне о хлебе. Тенор и бас. Земля — это нива, возделанная мирными тружениками. Это вечный, исконный источник хлеба, а значит и самой жизни. Поэтому земля и хлеб священны. Таков высокий философский смысл стихов Исаакяна. Он оказался необыкновенно близким Свиридову, русскому художнику, выросшему среди народа землепашца, народа хлебороба. Оттого его песни о хлебе именно песнь, а не песня. Так возвышенно, так самобытно и первозданно, дышит такой эпической силой. Своеобразие этой песни и в ее жанре. Рассказ поэта о том, как гусан пришел на поле, где трудится крестьянин, и спел гимн хлебу, стал в музыке картиной и сценой. Сначала музыка рисует вечер на ниве. Низкий сумеречный регистр. Суровые, шероховатые, неотесанные созвучия, параллельные кварты и секунды через октаву. Ритм работы тяжелый, но привычный, и потому текущий мерно, ровно. Неторопливые фразы рассказчика по-разговорному разомкнуты и несимметричны, как в сказке, и завершаются спокойными, ниспадающими интонациями. «Уходил», «скосил», «пшеницу». Но когда речь заходит о гусане, концовки фраз становятся восходящими, словно подготавливая те возгласы, которые зазвучат в его песне. И вот уже перекликаются тенор и бас, гусан и крестьянин. «Эй-хе-хе!» Картина оживает и превращается в сцену. Начинается песнопение гусана, гимн землепашцу, хвала в честь хлеба насущного, что дарует людям земля. Замолкает ритм работы, в фортепианной партии остаются лишь долгие тянущиеся звуки, и на их фоне многократно повторяется короткий мотив, характерный для звучания старинной гусанской лиры саза, мелизматическая фигура типа группетта. В вокальной мелодии чередуются интонации восторженной песни, бросаемые в безбрежный простор. Ощущение простора создается благодаря продолжающимся кличам крестьянина. И почти молитвенная речитация. «Мы хлебопашцам от чистой души пожелаем долгие дни». Вершина этого песнопения — фраза «И о хлебе святом мы поем». Она выделена гармоническим сдвигом и ликующим возгласом на слове «святом». Еще во время песни гусана к ней присоединяется второй голос. И далее, когда кончается песня и возобновляется рассказ, тенор и бас опять поют вместе, а в фортепианной партии звучат одновременно ритм работы и переборы гусанской лиры. И кажется, что обе фигуры, и крестьянина, и гусана, растворились в бескрайнем просторе, слились друг с другом из синевой небес, где парят стаи птиц. После песни о хлебе и следующей за нею «Был бы у меня баштан» в развитии действия наступает драматический перелом, и картина мирной жизни простых людей на земле отцов снова встает лишь в восьмой части поэмы «Дым Отечества» тенора. Но теперь она существует только в воображении изгнанника, как его воспоминания и мечта. Как и в песне «В дальний путь», мелодия «В дыме Отечества» беззаботно ясна, светится тихим ласковым светом. Также кристально чисты шубертовские интонации, также неумолчно колышутся аккорды сопровождения. Но не движение вперед, не стремление вдаль пронизывает музыку, а ощущение полнейшего покоя, довольства, тихого счастья, как будто снова пришло беззаботное детство, и с плеч человека спал груз забот, горя, тяжелой работы. Вот он, идеал народной жизни в представлении поэта. Жизни здоровой, мирной, размеренной, протекающей в единении с природой. Чередою проходят в стихах разные образы. Отец спускается с гор, на порог дома вышла мать, а потом развели очаг, и, наконец, герой забылся сном золотым. Плавно льется мелодия, меняются тональности, вспыхивают и гаснут гармонические блики. Один из них, самый яркий, сопоставление до мажора и си мажора, освещает слова о матери. Точно солнце она, ей равных нет. Но по-прежнему спокойно ровное покачивание аккомпанемента, колыхание воды или листьев от дуновения ветерка и неизменно мечтательное, безмятежно умиротворенное настроение. Никакой горечи, никаких душевных мук. И вот уже наступает полное блаженство оцепенения, когда